Не ведая ничего о своих отношениях с Богом, Кришной, и будучи неуверенным в своем положении в быстро меняющемся обществе, не имеющем стабильных ценностей, люди отчаянно стремятся к утверждению своей личности, к имиджу, который приятен им самим и уважаем окружающим. В школах, в средствах массовой информации и в повседневном общении секс – это, как правило, главная тема. Даже если ум среднего человека и не погружается постоянно в мысли о сексе, средства массовой информации исправят это упущение. Рекламная индустрия производит бесконечные картины раздетых и полуодетых женщин в журналах, на витринах, на телевидении, везде и всюду. Несмотря на грубую эксплуатацию женских тел и низших инстинктов мужчин лишь для того, чтобы сделать сверхбогатых людей еще богаче, их действия в большинстве случаев не влекут никакой ответственности. И основная масса людей впитывает эту пропаганду, оставаясь навечно погрязшей в похоти и даже не помышляя о сопротивлении. Таким образом, реклама, сочащаяся сексуальными мотивами, заставляет доверчивую, бездумную публику потреблять буквально все, от куриных окорочков до стиральных машин. А общество потребления несется все дальше со своими людьми, вечно пребывающими в искусственном половом возбуждении. Постоянное щекотание чувств, однако, невероятно отупляет сознание. И несмотря на все целлоидные обещания счастья, люди чувствуют себя обделенными истинным счастьем. Конечно же, прямые призывы отказаться от половой жизни были бы бессмысленными с нашей стороны. Задумаемся о причинах того, почему человеку трудно хотя бы ограничивать свое половое желание и держать его в рамках разумных. Взгляните внимательнее. Возможно, наше влечение к сексу и ко всей этой неистовой гонке чувственной жизни, исходящей из него, представляет собой своего рода опьянение и как бы оцепенение сознания, которое перекрывает нормальное понимание нашей истинной природы, природы, которая в действительности вовсе не подвержена смерти. И если это так, то есть перспектива достижения неотъемлемого и непрерывного счастья, действительного счастья, абсолютно независимого от состояния тела, через открытие этого вечного «я». Так достигается это счастье. Однако этого можно достичь, только устранив вот это самое оцепенение сознания посредством направления своих действий, всей своей энергии прочь от целей материального удовлетворения, центром, средоточием которых является секс. Такова логика. Трудность, однако, заключается в том, что секс является источником сильнейшего чувственного и эмоционального удовольствия, и ограничить его, что тут и говорить, о полном отказе кажется порой невозможным. Оставить в стороне какое-нибудь наслаждение, конечно же, трудно. Но ведь если мы найдем что-то более приятное, тогда, естественным образом, для нас будет оставить наше предыдущее наслаждение, особенно если это наслаждение, подобно неограниченному сексу, ведет за собой побочные, нежелательные, порой ужасные последствия. Это касается даже жизни в браке. Основатель движения сознания Кришны, Шрила Прабхупада, говорил, что брак, основной целью которого является секс, неограниченный секс, постепенно превращается в нечто отвратительное, и не случайно мы видим бесконечные сцены ненависти супругов друг к другу, которые порой превращаются в насилие, убийство с помощью любых подручных предметов кухонного и вообще домашнего обихода и так далее. В древнейшем памятнике ведической философии Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет: «Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных наслаждений, хотя вкус не сохраняется. Но, испытав однажды высшее удовольствие, она теряет вкус к прежнему и утверждается в новом сознании». В движении сознания Кришны мы практикуем бхакти-йогу, или преданное служение Верховному Господу, Кришне, источнику всех наслаждений. Центральным положением бхакти-йоги является воспевание святых имен Кришны. Поскольку Кришна абсолютен, Он не отличен от своих имен, и мы можем общаться с Ним через вот такую звуковую вибрацию Его имени. Половое наслаждение – ничто по сравнению с общением с самим источником наслаждения, Господом, Многие из нас понимают, что попытки наслаждаться сексом, используя предохранительные средства, презервативы, не дают нам полного удовольствия от этих действий. Точно так же секс, как таковой, несравним с чистым духовным наслаждением. Наши представления об удовольствии по сравнению с духовной радостью похожи на любовь с помощью презерватива. Вот почему мы не найдем нежелательного потомства в движении сознания Кришны. Не найдем мы здесь и абортов, или использования контрацептивов. Последователи движения сознания Кришны ведут половую жизнь только в браке, но даже и тогда только для зачатия детей. И они растят своих детей также в сознании Бога, в сознании Кришны. Это изначальная цель секса, и когда человек занят сексом только для этой цели, природа его не наказывает. Здесь нет ни болезней, ни спида. Фактически, в таких рамках секс служит только одной цели – вырастить детей в сознании Бога, и тогда он становится совершенно положительным действием. И действительно, тогда он становится живым служением Верховному Господу. Сам Кришна говорит в Бхагавадгите: «Дарма вируддха бутешу камосми барата шапа» – «Я – половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам у Арджуна». Функция населения Вселенной индивидуумами, сознающими Бога, также важна для Господа, как и функция создания творения. Поэтому он отождествляет эту деятельность по продолжению рода со своим «я», с самим собой. Чистая, необусловленная любовь к Богу проявляется в необусловленном служении Ему, служении, в котором нет желания награды или прекращения. Оно беспрерывно. Такая любовь чиста, и она ничего не просит взамен. Таков признак, отличающий любовь от ее искаженного материального двойника, похоти, в которой личные цели являются главным двигателем. Таким образом, даже половой союз мужчины и женщины может быть использован в служении Богу. Крайне большая удача для ребенка – получить рождение от людей, занятых в самореализации. Поскольку с самых первых мгновений своей жизни он живет в атмосфере, нетронутой похотью и вожделением, и впитывает принципы духовной жизни с молоком матери. Такие дети могут быть зачаты только если родители соединяются специально для этой цели – и обеспечивают хорошие качества своим детям через очищение своего сознания. Первый долг родителей – быть способными освободить своих детей от невежества, от телесной концепции жизни. И семейная жизнь, посвященная этой цели, способствует самосознанию. Тем, кто задумывается о конечной цели жизни, нет необходимости искать отречения от семейной жизни. Но секс для любой другой цели – секс, эксплуатирующий тела для наслаждения, разжигающий иллюзии, порождающий похоть, является причиной оков, и в конечном итоге он приведет к болезням и нежелательному потомству. Как много трагедий человеческих мы видим на этом пути. Секс, как ничто другое, укрепляет наше ложное отождествление с телом, приковывает нас к плоти и вовлекает нас в поиск мирских почестей и славы. Сексуальное желание никогда не удовлетворяется, поскольку оно растет, когда его подкармливают. Это постоянное разрушающее желание вызывает глубокую и непрерывную, а также и тонкую ярость или гнев, который еще больше усиливает нашу иллюзию. Соединенные вместе иллюзия желания и ненависти ведут нас через бесконечные темницы тел, из жизни в жизнь, бросает нас в отношения, наполняющие нас страхом, страданиями от непрерывных атак, оскорблений и болезней. В действительности все это происходит не с нами, а с нашим телом, но мы ошибочно отождествляем себя с ним и поэтому принимаем на себя все эти мучения. Материальное существование – это иллюзорная деятельность, в которую мы оказались вовлечены из-за нашего желания наслаждаться отдельно от Господа. Секс же является сущностью, самим выражением этого наслаждения. Вспомните эту животную радость обладания, к которой стремятся люди в сексе. Поэтому можно сказать, что секс – это сердце нашей иллюзии. Давайте вспомним горькую логику развития этой иллюзии. В юношестве наши чувства, как кажется нам, имеют неограниченную власть и способность возбуждать эйфорический восторг. И тогда счастье, достигаемое через чувственное наслаждение, кажется нам не только реально возможным, но и представляется самой сущностью, смыслом жизни. Однако забава наслаждений юности зачастую очень мимолетна. Ведь возможность тела наслаждаться подобна губке, пропитанной водой. Вначале стоит только прикоснуться, и вода течет, но мы жмем сильнее и сильнее, и постепенно становится трудно выжать хоть несколько капель. Подобно этому, попытки полового наслаждения все чаще заканчиваются пустотой, разочарованием. И все же большинство людей по незнанию не видят границ полового наслаждения. Они полагают, что недостаток удовольствия от секса означает, что что-то неверно в их подходе к этому. Они пытаются искать выход в кабинете психолога, на приеме у врача или в чтении сотен книг по улучшению половой жизни. Они пускаются во все смертные, пытаясь принимать какие-то лекарственные вещества или подтягивать обвисшие складками части тела. Однако, чем сильнее они гонятся за наслаждением, тем скорее оно бежит от них. И тогда они в гневе стремятся заставить свои тела давать им удовольствие, которое считают естественным правом, врожденным правом, и обращаются, в конце концов, к мастурбации, разврату, порнографии, различным извращениям и, наконец, к насилию. Однако желание сексуального наслаждения может быть очищено. И, будучи однажды очищенным, вожделение обращается в чистую любовь. Постепенно, следуя процессу осознания Бога, сознания Кришны, мы начинаем ощущать эту вечную природу и удивительный аромат нашей естественной любви к Богу, искаженным отражением, которое является секс. И когда мы, наконец, ощущаем эту присущую нам природу, когда мы возвращаемся к естественному состоянию, мы теряем интерес к материальным заменителям, которые используются, чтобы привлечь, обмануть нас. Мы не становимся бесчувственными к объектам, которые раньше влекли нас, но мы начинаем видеть их в истинном свете. Мы любим их как частички Бога, потому что они являются таковыми. Наше вожделение постепенно вновь преобразуется в любовь. Таким образом, пробуждение чистого сознания основано не на подавлении или сокрытии желаний, но на одухотворении их. Задумаемся над изначальной причиной ограничений секса, которое можно найти повсюду в разных религиях. Религии ставили цель – дать нам способность испытать высокое наслаждение духовной любви. К несчастью, сейчас порой сохранилось только ограничение, отрицание, а настоящая цель этих религиозных ограничений была в основном забыта. Но живой путь самосознания вновь открыт. В этой связи может показаться, что легко говорить о преодолении сексуальных побуждений, но нелегко действительно их преодолеть. Это так, но только в том случае, если человек искусственно подавляет половое влечение. Но если вы просто примете позитивную практику бхакти-йоги, особенно воспевание имен Господа в обществе преданных, вы обнаружите, что это не только легко, но и приятно. Это естественный для человека чистый образ жизни. Не верьте этому только из-за того, что я так говорю. Попробуйте сами и увидите.